Евангелие от Луки, из главы 5. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. «Прокаженный сей достоин удивления, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — потому что он имеет о Господе мысль, достойную Бога. Он говорит: если хочешь, можешь меня очистить». Это показывает, что он пришел ко Христу не как ко врачу, так как проказа неизлечима руками врачей, но как к Богу, ибо Богу одному возможно исцелять от такого рода болезней. Иисус прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». «Не без причины прикасается», — продолжает толкователь. «Но поскольку по закону прикасающийся к прокаженному считался нечистым, то, желая показать, что он не имеет нужды соблюдать подобные мелкие предписания закона, но сам есть Господь закона, показать, что чистый нисколько не оскверняется от кажущегося нечистым, но что проказа душевная именно она оскверняет, для этой цели прикасается». А вместе для того, чтобы показать, что святая плоть его имеет божественную силу очищать и животворить, как истинная плоть Бога Слова. «И тотчас проказа сошла с него», — читаем мы далее. Так и всякая нравственная проказа тотчас отходит, как только припадет кто к Господу, с верой, покаянием и исповедью, замечает святитель Феофан Затворник. Отчего же иногда опять возвращается? От того же, от чего возвращаются и телесные болезни. Говорят выздоровевшему: того не ешь, этого не пей, туда не ходи. Не послушает и раздражит опять болезнь, так и в духовной жизни. Не станешь внимать себе, все без разбору позволишь себе, и видеть, и слышать, и говорить, и действовать. Как тут не раздражиться греху и не взять силу снова? Решись стоять до смерти, делом это покажи, увидишь, какая в этом сила». Враг тотчас отбежит, как только с Божьей помощью произведешь поворот внутри. Господь заповедует исцеленному от проказа никому не говорить о нем, для того, чтобы научить нас не искать похвалы от тех, кому благотворим. Господь говорит: «Пойди, покажись священнику и принеси дар во свидетельство им». Ибо по закону, Левит 13 глава, священник осматривал прокаженного и определял, очистился ли он. Что значит «во свидетельство им»? Это значит «в обличении им и в осуждении», — поясняет блаженный Феофилакт. Господь как бы говорит: «Сделай это, чтобы, если обвинят меня как преступника закона, убедились, что я не преступаю его, убедились из повеления тебе принести дар, заповеданный Моисеем». Какой же был дар? Две птицы. Книга Левит, 14 глава. Одну птицу заколали, и кровь ее брали в новый глиняный сосуд. Потом оба крыла другой птицы обмакивали в крови и таким образом отпускали птицу живой. Этим изображалось то, что имело сбыться на Христе, говорит блаженный Феофилакт. Две птицы – суть две природы Христа – божеская и человеческая. Из коих одна пострадала, то есть человеческая, а другая, божественная, прибыла бесстрастной, помазавшись кровью природы пострадавшей и страдания восприняв на себя. Кровь Господа принял новый глиняный сосуд, то есть новый народ из язычников, способный к принятию нового закона. «Смотри», — продолжает толкователь, — «когда кто уже очистится от проказы, тогда достоин приносить этот дар, то есть священно действовать. Ибо прокаженный и нечистый по душе не может быть удостоен приносить такие дары, то есть приносить тело и кровь Господа, соединенные с божественной природой. «Внимай тому, какое несказанное преимущество имеет Господь над Моисеем», замечает далее блаженный Феофилакт. «Моисей, когда сестра его поражена была проказой, не мог уврачевать ее, хотя много молился». Числа, 12 глава. «А Господь очистил прокаженного одним словом». Заметьте смирение Господа. Когда народ стекался к нему, желая слушать его, Господь с особенной охотой проводил время в пустынях и молился. Так он во всем подавал нам пример – молиться наедине и уклоняться от славы. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.